Алло. Добрый день. Добрый день. Я сейчас могу с Дмитрием Геннадьевичем Бахаревым побеседовать? Это вы? Внимательно. Служба по борьбе с мошенничеством, банк «Ренессанс Капитал». Меня зовут Тергеева Полина Викторовна. Дату рождения, Дмитрий Геннадьевич, назовите для продолжения беседы. Не вижу смысла. А, то есть вы платить не будете добровольно? Я вообще не понимаю, по какому поводу вы звоните для начала? Расскажите мне. Долг у вас по кредиту вы, наверное, забыли оплатить, да? Нет, я не забыл, я все помню. Тогда дату рождения назовите, пожалуйста. Да я не собираюсь вам ничего называть, девушка. С чего вы взяли, что я хочу вам какую-то информацию передавать? Я, Дмитрий Геннадьевич, хочу у вас уточнить, как у должника, который брал деньги в банке и не возвращает, нарушая договор. Так. Поэтому я звоню вам сейчас на данном этапе урегулировать этот вопрос. То есть поэтому вы по назовите, телефону, да? Хотите урегулировать какой-то вопрос. А как, вам понимаю? Лично выезд оформлять? Да, вы хотите в гости приехать или что, мне чайник ставить? Дмитрий Геннадьевич, вам не кажется, что вы слишком нагло себя ведете при разговоре? Не, кажется, не в вашем не положении вести секундочку, себя таким образом. А ваше положение дает вам право как-то не на вы общаться? Как я с вами общаюсь? Расскажите мне, пожалуйста. Вы работник какой-то организации, клиентом которой я являюсь. Я правильно говорю или нет? Вы сейчас такое ощущение, что я не с вами до этого разговаривала. Я вам не представилась? Вы мне представили. Я вам разве не представилась, Дмитрий Геннадьевич? Вы у нас разговор под запись, еще раз уточняю. И я вам разве не представилась? Вы не знаете, какой организации, каким клиентом вы являетесь? Знаю, каким я являюсь, но... Тогда зачем вы задаете повторный вопрос, зная прекрасно эту ситуацию? А не тяните мое рабочее время. Будьте добры, у вас есть долг. Мы сейчас принимаем меры по взысканию его. Если вы не понимаете по-хорошему и добровольно не готовы производить оплату и не хотите решать вопрос путем телефонных переговоров, мы будем вынуждены принять меры. Я вас официально предупреждаю. Поэтому пока есть возможность урегулировать вопрос путем телефонных переговоров, называйте дату рождения, будьте добры. В целях идентификации личности. В принципе, я не против решить да, вопрос. Да, давайте я вам подскажу. 27 августа, давайте год, подтвердите последние две девушка, цифры. Давайте вы не будете меня перебивать, хорошо? Полина Викторовна, 27 августа у вас год, подтвердите последние две цифры. Я еще раз повторяю. В таком тоне, в котором вы пытаетесь со мной общаться, я не желаю вести телефонные переговоры для урегулирования этого вопроса. А в каком тоне вы хотите, чтобы с вами вели беседу? В каком? Вы, еще раз повторю, я клиент, да? Вы работаете. Да, в первую очередь для меня вы должник. Клиент по умолчанию прав. Поэтому должник. Я хочу, чтобы вы сейчас, вам не кажется, что вы какие-то слишком философски ведете переговоры, которые не относятся вообще к данной ситуации, по поводу которой я вам позвонила, и отходите от темы беседы? Нет, вы долг платить будете, Дмитрий Геннадьевич? Возможно. Добровольно закрывать долг свой будете, возможно, образовавшийся в банке? Возможно, возможно. Возможно, а возможно нет, да? Ну, человек, который... Будьте, Дмитрий Геннадьевич, будьте в своих высказываниях конкретны. Не нужно распыляться и бросаться какими-то фразами. Поэтому будьте добры, конкретно отвечайте на мой вопрос. Так, оплату вы добровольно будете производить? Полиночка, вы что-то путаете, серьезно. Дмитрий Геннадьевич, я фиксирую отказ от разговора. В этом случае, да. Подъедем тогда по месту работы через службу безопасности, мы будем проверять эту информацию и решать вы будете вопрос при личном контакте. Раз путем телефонных переговоров вы вести не желаете. До свидания. До свидания, хорошо. Адекватнее себя ведите немножко, я мы вам перезвоним. Адекватно. Вы что-то блатных хуев, что ли, пересосали, Шумара? Ты не забыла, с кем? Разговор записывается. Статья 140 Уголовного кодекса. За оскорбление сотрудников юридического лица лишается до 10 окладов. Что еще раз вы сказали? Хуй соси, дура тупая. После вас. После меня? Так это же не моя...